и узнал случайно, что он хороший семьянин. Имеет жену и 4 детей, по характеру застенчив и мягок, с увлечением коллекционирует фарфор и, кроме того, заядлый книгочей. Братья Петридис, Ник и Тони, мало чем отличались друг от друга. Они всем руководили и принимали решения, но главное, официально представляли все панамские и либерийские фирмы, а также их руководство. Но при этом ничуть не уступали Лернеру или Берковичу по части сдержанности в словах, да и трудоспособностью отличались почти столь же могучей. С годами появились другие люди, чьи функции и обязанности были примерно такими же. Они были не просто черными псами, но чем-то вроде министров или баронов. Такими, например, оказались француз Поль Субис, Тудор Ангелу, Франциско Сантана. В других сферах выплыло еще несколько имен, прежде всего потому, что эти люди сумели сохранить дистанцию и постепенно наравне с другими стали полноправными приближенными короля. Это швейцарец Алоис Кнап, и сменивший его Тадеуш Тепфлер, китаец Хань, ливанец Несим Шахадзе, сказочный знаток валютных операций, одновременно отвечавший за связи со странами Востока. Что же касается гостиничной сети, то здесь был не барон, а баронесса, англичанка Этель Кот. Разумеется, существовала и латиноамериканская команда, представленная аргентинцем Хайме Рохасом, не путать с Убалдо Рошей, бразильцем, выполнявшим почти наравне с Диего Хаасом совершенно особые поручения, а также 2 бразильскими адвокатами, одним из Рио по имени Жорже Сократес, другим из Сан-Паулу, его звали Эмерсон Коэлью. Только один человек занимал особое, даже исключительное положение наравне с Сетиньязом. Он без сомнений знал о короле не меньше, чем тот, но совсем в других областях. И до самого конца оставался кем-то вроде личного и тайного советника Климрода. Этим человеком был Джордж Таррес. Он приехал незадолго до 20 апреля и, наскоро осмотрев помещение, они занимали 2 этажа, третий был оборудован лишь к 1964 году, вернулся в кабинет Сетиньяза, где они и закрылись. Покачав головой, Таррес заметил: «Что с нами происходит, Дэвид? Без месяца 6 лет назад, при обстоятельствах, которые я назвал бы исключительными, мы познакомились со странным мальчишкой. Он произвел тогда на нас обоих одинаковое впечатление. И вы его узнали, когда он снова появился перед вами, не так ли? Кстати, когда это было?» Сетиньяз замялся, сердясь на себя за это и почти стыдясь своей подозрительности. 16 июля прошлого года, в день моего рождения и свадьбы. Да, я его узнал в первую же секунду. А я увидел его в сентябре, 8 или 10, кажется. И тоже сразу узнал. Более того, я тут же вспомнил его фамилию и двойное имя. Вспомнил, как он стоял в моем кабинете в Маутхаузене и разглядывал страшные фотографии. Таррес посмотрел на Сетиньяза, помолчал секунду и вдруг рассмеялся. И вот прошло 6 лет, а мы с вами знаем друг друга 12 или 13 лет, и на тебе. Боимся открыть рот, чтобы не выдать одну из ужаснейших тайн Его Величества Реба Михаэля Климрад. Мы сами сошли с ума, Дэвид. Или он заразил нас своим безумием? «Похоже», — сказал Сетиньяз, в свою очередь рассмеявшись.